Глава 5. Прекрасная незнакомка. Предпринятые по приказу генерала Абера поиски продолжались весь день и ничего не дали. Выяснилось только, что в доме алькальда все было перевернуто. Его жена и дочь рассказали, что ночью в дом ворвались бандиты, ударили их по головам чем-то тяжелым, потом связали, а потом еще раз ударили. И больше они ничего не помнят. Никто из часовых на въезде в город ничего не видел. Только один солдат, стоявший на посту со стороны дороги на Бербегаль, сказал, что перед рассветом слышал удаляющийся топот коней. Но в чем дело, понять не успел. А сам топот быстро стих. Монтегю и де Крессе не оставалось ничего другого, как перейти ко второй части своей миссии, то есть рекогносцировке дорог на Лериду. Но Абер, у которого совсем не было конницы, почти слезно попросил их прочесать окрестности в поисках возможных бандитов. Монтегю отказался было, сославшись на приказ командующего, но де Крессе напомнил ему, что, разыскав убийц алькальда, они, возможно, сумеют раскрыть и тайну шкатулки, и адъютант согласился. В результате был разработан план, в соответствии с которым на следующий день маленький конный отряд разделился с рассветом на две части. Одна под командованием де Крессе и Веслова Гроховского поедет в западном направлении, другая под командованием Монтегю возьмет немного севернее на Кастехон-дель-Пуэнте. А в полдень обе части отряда встретятся на большом постоялом дворе Венте-Валериас, если, конечно, не найдут герильясов. Так и было сделано. Но напрасно де Крессе вместе с Уланом обшаривали по дороге все рощицы и овраги. Да и местные жители не видели никаких бандитов, а если и видели, то не признавались. Ровно в полдень де Крессе вместе со своим отрядом подъехал к старинному приземистому зданию постоялого двора. Улан и Монтегю уже добрались туда. Рядом с постоялым двором было привязано несколько лошадей, и вокруг них суетились солдаты. По старинной традиции испанских постоялых дворов, чтобы попасть в помещение, где обычно обедали путешественники, нужно было пройти через конюшню, где Крессе с Весловым увидели в стойлах множество лошадей. Кроме уланских коней, тут стояли еще и другие, с непривычными седлами, а рядом с ними крутился какой-то мрачный испанец. Это немного насторожило молодого офицера, но он решительно отворил дверь зала, откуда тянуло острым запахом жаркого и каких-то сильно пахнущих приправ. Первым в глаза Анри бросился Монтегю, сидевший в небрежной позе за столом и куривший сигару. Рядом с ним стоял вахмистр Новицкий и что-то пытался объяснить на ломаном польско-французском языке. В другом конце зала, за столом, расположился молодой испанец лет 30, на редкость благородного вида, а рядом с ним сидела молодая, даже можно сказать, юная женщина. Соседний стол занимали четверо здоровенных испанцев, которые ничего не ели, а только пили что-то из кружек и смотрели по сторонам. По всему их виду чувствовалось, что они охраняют молодого мужчину и его спутницу. «А, де Крессе!» — радостно воскликнул адъютант. «Присаживайтесь. Я тут уже заказал хозяину большую олью подриду, но вы представляете себе, негодяй объявил, что у них ничего нет, и продовольствие нужно привозить с собой. Пришлось объяснить ему в коротких выражениях, что мы служба императора, и что если нам сейчас не накроют на стол, мы перевернем к чертовой матери все его заведение». Подействовало. «Так что скоро будет готово». «А бандиты?» Вместо рассуждения на тему обеда спросил сразу Анри. Монтегю пожал плечами и безразлично бросил. «Да ничего, пусто. Никто ничего не видел». Де Крессе присел за стол и, посмотрев в сторону странной пары с охранниками, тихо спросил. «А что это там в углу за подозрительные личности?» «Пустяки», — бросил адъютант. «Я проверил их документы. Скототорговец едет по своим делам в Сориньену». «А что с ним за сомнительные типы?» «Его охранники. Путешествовать по дорогам сейчас небезопасно». «Но вы проверили их документы?» «Да бросьте, Анри, все в порядке. У них бумаги, подписанные нашим военным командованием и комиссаром Домингесом из Сарагосы. Кроме того, я узнал у содержателя постоялого двора, что они приехали со стороны Уэски и поэтому никак не могут оказаться людьми, побывавшими в Мансоне». В этот момент хозяин поставил на стол огромное блюдо с дымящейся горой ароматного мяса и тушеных овощей, сильно приправленных перцем и чесноком. «Вот это дело!» — воскликнул Монтегю. «Анри, плюньте на все. Давайте лучше хорошенько поедим и выпьем». Анри одобрительно кивнул и, сняв каску, сел за стол. В это время старый слуга молодого офицера поставил на стол вино, ибо, как выяснилось, даже под страхом смерти от трактирщика не удалось добиться ни глотка. Анри послал слугу за Весловым, и тот через минуту явился. Как всегда, прежде чем сесть за стол с офицерами, он вытянулся и отдал честь. В то время как Монтегю начал с аппетитом наворачивать олью под риду, де Криссе покосился в сторону странной испанской пары. Сигарный дым в этот момент немного рассеялся, и Анри смог рассмотреть и молодого мужчину, и девушку. Испанка была настолько красива, с такими совершенными чертами благородного лица, что Анри почувствовал, что его сердце словно кольнуло. Девушка, будто сошедшая с полотна Рафаэля, сидела с гордо выпрямленной спиной. Она ничего не ела и не пила, а только с легкой нежной улыбкой смотрела в лицо своему собеседнику, который также, не отрываясь, смотрел на красавицу. Анри опять тихонько спросил Монтегю: «А кто эта девушка? Не знаете?» Монтегю в этот момент как раз поднес к губам огромный кусок сочного мяса. Смачно откусив от него, он небрежно бросил, жуя набитым ртом: «Да жена его вроде. Она не в моем вкусе. Я же говорил вам, Анри, мне нравятся женщины другого типа». «Ну, как вам сказать?» Монтегю, наконец, доживал и добавил: «Ну, чтобы была похожа на дорогую проститутку. Чтобы рот был большой, чтобы грудь была как следует. А это что? Какая-то фифа, похожая на монашку». «Поешьте лучше, де Крессе, хорошенько. Да выпьем этого венца». Анри, слегка изумленный вкусами своего друга, рассеянно взял несколько кусков мяса и запил их глотком вина. Он бросил еще несколько взглядов на красавицу, которая показалась ему самой совершенной женщиной из когда-либо им виденных. Испанец, сидевший с ней, кажется, заметил внимание молодого офицера и метнул в его сторону раздраженный взгляд. Де Крессе почувствовал себя неловко. Пусть эта молодая женщина и самая прекрасная в мире, но ее муж — молодой красивый кабальеро. Наверняка она вышла за него по любви. И наверняка недавно. Так что лучше не смотреть в ту сторону и не травить себе душу. С этой мыслью Де Крессе взял бутылку и налил всем до краев. «Вы правы, Монтегю, давайте-ка лучше выпьем по глотку, да съедим этого замечательного доброго мяса. Нам предстоит дальняя дорога, и не знаешь, когда снова удастся нормально перекусить. Выпьем!» С этими словами Андрей поднял бокал и громко добавил: «Да здравствует император!» «Да здравствует император!» — с готовностью гаркнул Монтегю, подымая стакан. Анри каким-то шестым чувством ощутил, что испанец, который был с девушкой, и его охранники при этих воинственных французских криках насупились и помрачнели. Но Анри это нисколько не расстроило. Какая-то ребяческая ревность к молодому испанскому богачу, у которого такая восхитительная юная жена, только подстегнула его сомнительное веселье. Он снова налил всем вина и снова крикнул: «За нашу победу! За Францию! За императора!» Слегка подвыпившие Монтегю и Веслов ответили радостными воинственными восклицаниями. А потом все принялись наворачивать вкусное мясо и пить доброе вино, а адъютант вдруг решил рассказать какой-то последний анекдот, соль шутки которого Анри даже и не понял, а Веслов и подавно. Тем не менее, чтобы выказать поддержку своему приятелю, они дружно захохотали. Краешком глаза Анри увидел, как гордый испанец и его прелестная спутница встали из-за стола и молча направились к выходу. Их охрана, надвинув на лоб шляпы и метая недобрые взоры, последовала за своими господами. «Ну и пусть уходят. Чем быстрее, тем лучше», — подумал Анри. «С катертью дорога!» Почти сразу деланное веселье спало, и Крессе начал обсуждать с Монтегю и Весловым план дальнейших действий. Им нужно было разведать пути и подходы к Лериде, и с общего согласия было решено двинуться в сторону Кастельфорите, еще при свете дня выехать на рубеж реки Синка, а оттуда попытаться в сумерках как можно ближе, через Гименельс, подобраться к Лериде. Но на рожон не лезть. Известно было, что уже за рекой находятся испанские посты, но где именно и сколько их, никто, разумеется, не знал. Однако можно было почти не сомневаться, через 2-3 лье после форсирования Синки они неизбежно наткнутся на испанский конный разъезд, а может быть и на пехотный пост. Впрочем, имея с собой такой отряд, как вислинские уланы, Монтегю и де Крессе, не сомневались, что им удастся порубить любых конников, растоптать любой пехотный патруль, а потом углубиться на несколько лье на вражескую территорию и разведать подходы к крепости. Но все согласились, что до самой Лериды прорываться не стоит, ведь это означает верную смерть. Около 2 часов дня весь отряд выехал с Венты Валериас. Уланы тоже успели перекусить, хотя и скромнее. Задали корма лошадям, немного отдохнули и теперь с новыми силами двинулись в путь. Ехали молча. У де Крессе не выходила из головы неудача, которая постигла их со шкатулкой. Ну вот, думал, что раскрою великую тайну, а все споткнулось на какой-то ерундовой коробочке. Где теперь ее найти? Это все равно, что искать иголку в стоге сена, — размышлял он. Но еще больше расстраивало Анри нечто иное. Он не хотел признаваться в этом даже себе, но красивая испанка произвела на него такое сильное впечатление, что ее образ не шел из головы. Молодой офицер пытался прогнать мысли о незнакомке, говоря себе, что встретить ее снова у него примерно столько же шансов, сколько найти шкатулку тамплиеров. Но самое главное, искать красавицу, в отличие от шкатулки, не имело никакого смысла. Часа 2 ехал отряд в юго-восточном направлении. Скоро вместо ровных полей началась пересеченная местность. Справа и слева появились холмы и скалы. Такие, каких увидишь только в Испании. Таких странных, как Арагонские скал, де Крессе нигде больше не видел. У них были очень крутые склоны и подчас совершенно плоские вершины, словно это и не скалы вовсе, а какие-то каменные столы, сделанные великанами. Растительности на них было мало. Иногда попадались какие-то чахлые корявые деревца. Но в промежутках между холмами и скалами встречались иногда и рощи из лиственных пород деревьев. В любом случае, местность была пустынная, словно специально предназначенная для засад герильясов. Хотя территория, по которой они двигались, и была давно очищена от всяких бандитских групп, Крессе решил, что недурно было бы выслать вперед небольшой авангард, чтобы часом не наткнуться на засаду. Едва он только подумал об этом, как откуда-то Издалека, спереди, раздался звук выстрела. Потом еще один, как показалось, ближе. Потом еще. Отряд тотчас же остановился. «Стой!» — громко скомандовал Веслов. «Всем проверить пистолеты и карабины». Те уланы, у которых были пики, быстро достали из седельных кобур пистолеты и проверили наличие пороха на полочках пистолетных замков. Те шестеро, у которых вместо пик были карабины, проделали ту же самую операцию с карабинами. Все подтянулись, поправили амуницию и застыли в ожидании приказа. «В колонну по четыре рысью марш!» — скомандовал Монтегю, и уланский взвод, мгновенно перестроившись, начал подниматься на невысокий холм, который закрывал от отряда горизонт. Де Криссе слышал за собой нарастающий гул копыт и звон бьющихся о стремена сабель. Сердце сжалось от ожидания чего-то необычного, опасного, загадочного. Молодой офицер уже давно не участвовал в боях, и эти резкие слова воинских команд, эти кони, идущие плотно сомкнутым строем, этот негромкий тревожный звон оружия будил в его душе не страх, а радостное предвкушение битвы. Едва голова колонны выехала на вершину холма, как перед всадниками открылось неожиданное зрелище. Примерно в тысячи шагов впереди них несся во весь опор всадник. Он скакал прямо на отряд, а за ним с большим отрывом неслись шестеро или семеро других. Время от времени доносились пистолетные выстрелы. Можно было догадаться, что эти семеро преследуют того, кто скакал впереди. Через несколько секунд де Крессе с удивлением понял, что всадник, за которым гнались семеро верховых, был той самой девушкой, которую они видели на постоялом дворе. Ее длинная юбка-амазонка развивалась позади, и она во весь опор неслась в сторону уланского отряда. Вот ее уже хорошо видно. Стало понятно и то, что люди, которые скачут за ней, — бандиты. И если они не могут догнать юную испанку, то только потому, что у нее великолепный конь. Де Крессе, опуская руку на эфес палаша, вопрошающе посмотрел на Монтегю. На лице того считалось те же чувства, что испытывал де Крессе, а в его глазах светилась какая-то веселая и злая радость. «Да, конечно!» — воскликнул он, и, следуя за жестом Анри, схватился за эфес своей сабли. В тот же миг раздалась четкая команда старшего вахмистра. «Пики к бою! Смирно к атаке! Рысью марш! Марш!» Анри и Монтегю в ту же секунду выхватили клинки и дали шпоры лошадям, приняв чуть вправо, чтобы не мешать уланской атаке. Кони мчались все быстрее, копыта грохотали по дороге. Веселое, радостное чувство атаки наполняло грудь. В этот момент девушка почти поравнялась с отрядом. Увидев несущихся улан, она направила лошадь в сторону, но следить за ней дальше у Анри не было времени. Вытянув вперед палаш и развернув его острой гранью клинка вверх, он привстал в стременах и закричал по привычке во всю силу, как будто командовал эскадроном. «В галоп! Да здравствует император!» Бандиты были настолько заняты преследованием прекрасной испанки, что увидели смертельно несущийся взвод, только когда до него оставалось не более 200 шагов. От неожиданности и ужаса они не успели сообразить, что делать. Первый из них, охваченный паническим страхом, инстинктивно придержал коня. Другие тоже стали тормозить, и кто-то попытался развернуться. Но скорость атаки уланского взвода была такова, что у конных головорезов не осталось времени, чтобы уйти от столкновения. Пика Веслова сходу пробила голову одного из них насквозь так, что мозги брызнули в разные стороны, и тело Герильяса рухнуло на землю. Два других бандита повисли на пиках солдат, несшихся за своим вахмистром. Анри в первый момент не успел даже никого задеть своим палашом, настолько стремительно было все сделано поляками. Но один из четырех попытавшихся уйти разбойников достался ему. Анри увидел его перекошенное злобой лицо и то, как он попытался выхватить из кобуры пистолет. Это ему не удалось, Точно направленный палаш пронзил горло злодея, и Анри, не останавливая скачки, с трудом успел вытащить окровавленный клинок вовремя, так, чтобы не поломать себе запястье. Еще одного герильяса зарубил точным ударом сабли Монтегю. «Преследуйте их!» — крикнул он, останавливая своего коня. Анри тоже придержал лошадь, понимая, что дело уже сделано. Уланский взвод галопом пронесся дальше, а Анри и Монтегю съехали с дороги и осмотрелись по сторонам. На дороге валялись 5 трупов бандитов. Их лошади, оставшись без седоков, поскакали вслед за уланами. «Ну как?» — весело крикнул Монтегю, вытирая клинок своей сабли о гриву лошади. «Отлично, отлично, капитан!» — воскликнул Анри. «А почему вы задержались?» «Я думаю, уланы играючи справятся с этими двумя абразинами. А нам не стоило бы упустить вашу прекрасную испанку». «Почему мою?» — изумленно спросил де Крессе. «Да так, шучу!» — улыбнулся Монтегю. Монтегю и де Крессе увидели, что девушка остановилась неподалеку от Жака и Танкреда, отставших от отряда в момент атаки. Оба офицера галопом пустились к ней. Прекрасная испанка взволнованно дышала и испуганно озиралась по сторонам, сдерживая своего ретивого и разгоряченного жеребца, ходившего под ней ходуном. Она была облачена в темно-синюю амазонку и сидела на коне боком в специальном дамском седле. Девушка молча с тревогой смотрела на приближающихся офицеров, и Анри увидел ее вблизи. Сказать, что она была прекрасна, значило бы ничего не сказать. Ей было лет 18-19. Ее благородное белоснежное лицо с огромными красивыми глазами, с изящным гордым носом и изысканным, красиво очерченным аристократическим ртом было совершенным. Это была та красота, о которой Анри всегда мечтал. Сказать проще, это был его воплощенный идеал. «Вы неплохо держитесь в седле, мадемуазель», — насмешливо бросил Монтегю, прервав молчание. Испанка ничего не ответила, она только испуганно взглянула в сторону адъютанта, все еще тяжело дыша после страшной погони. «Синьорита, позвольте вас спросить». Чувствуя, как комок в горле мешает ему говорить, произнес Анри по-испански. «Что это было? Кто эти люди?» «Я не знаю, сударь», — ответила девушка на хорошем французском языке с легким испанским акцентом. «Я думаю, что это были бандиты». «С вами все в порядке?» — осмелев, воскликнул Анри. «Да, сударь, со мной все в порядке», — отозвалась она, опуская глаза. «Мои слуги убиты». «А ваш муж? Что с ним?» Испанка подняла удивленные глаза и, секунду промолчав, сказала. «Муж? Ну, тот, с которым вы были в Венте-Валериас. Ведь это ваш супруг?» «Я не замужем, сударь. Это был мой брат». «Ваш брат?» — воскликнул Анри и с почти бешеным ликованием добавил. «Так это был ваш брат!» Потом, спохватившись, он, стараясь говорить спокойно, произнес. «А что с братом?» «Я не знаю, сударь. Он поехал по другой дороге». «Сколько было слуг и сколько бандитов на вас напало?» — вмешался Монтегю. «У меня было 2 слуг, а сколько было бандитов, не знаю. Они внезапно напали из засады и сразу застрелили одного из моих людей, немого Пепе. Мы немедленно, что есть мочи, поскакали назад, но они убили коня под другим моим слугой. Я полагаю, что потом и его. К счастью, как вы видите, — сказала девушка, все так же с трудом сдерживая приплясывающего жеребца, — у меня отличная лошадь. Мой конь спас меня, — закончила она и похлопала своей тоненькой ручкой, обтянутой коричневой лайковой перчаткой, шею вороного коня. Де Крессе не знал, что сказать, и впился глазами в лицо прекрасной испанки. Девушка тотчас заметила это и смутилась. Она сама прервала молчание и произнесла. «Спасибо вам, сеньоры. Вы поступили как благородная идальго. Мы старались, мадемуазель, — весело сказал Монтегю, а потом добавил. Но вы тут продолжайте беседовать, отдыхайте, а я поеду, выясню, что у нас там творится с отрядом. Де Крессе, оставшись наедине с красавицей, о которой мечтал, наверное, всю свою жизнь, был смущен. Он почувствовал, как сердце его колотится сильнее, чем в тот момент, когда он скакал на врага. Он искал каких-то слов, но не знал, что сказать. Все подходившие на ум фразы были банальны, а он боялся выглядеть нелепо. Теперь, когда Анри узнал, что прекрасная испанка не замужем, он почувствовал, как словно упала страшная преграда, и он может дать волю своему чувству. А в том, что оно возникло, не было никакого сомнения. Сильное, могучее влечение, физическое и духовное, вспыхнуло в тот самый миг, как он увидел эту девушку вблизи. Еще пару минут продолжалось тягостное молчание, а потом Де Крессе кое-что пришло в голову. Ругая себя за то, что не сообразил этого раньше, он произнес: «Сеньорита, позвольте вам помочь сойти с коня. Вам нужно немножко отдохнуть». С этими словами Анри ловко спрыгнул со своего гектора и, удерживая его левой рукой, попытался схватить под уздцы жеребца прекрасной испанки. Но тот шарахнулся в сторону. Девушка чуть улыбнулась уголками губ и, натянув поводья, усмирила своего коня. Верный слуга, увидев затруднение хозяина, уже спешил на помощь. Он подхватил под уздцы лошадь Де Крессе, и тот смог спокойно взять за поводья жеребца красавица. Она изящно спрыгнула на землю. Когда Жак отвел в сторону лошадей, Де Крессе и прекрасная испанка остались наедине. Молодой офицер снял свою каску и бросил ее на землю. «Может, вы хотите присесть? Попить чего-нибудь? У наших слуг есть и вино, и вода, а если хотите, можно даже перекусить». «Нет, спасибо, ничего не надо», — сказала девушка, явно смущаясь. «Простите, сеньорита, я не представился». С этими словами Анри подтянулся и произнес: «Анри де Крессе, капитан 2-го драгунского полка». «Инесса Вигуэра», — промолвила мягким голосом красавица, сделав что-то похожее на легкий реверанс. «Ваш брат купец?» «Это допрос, сударь?» «Нет-нет, что вы. Я просто хотел узнать... В общем, мне все это безразлично. То есть, я хотел сказать, мой брат, сударь, так же, как и я, происходит из рода графов де Вигуэра, которые уже 1000 лет делают только одно дело — служит королю своей шпагой. Но в это сложное время красавица явно сбилась с мысли и пробормотала что-то не очень понятное, вдруг заговорив по-французски с сильным акцентом. «Сударыня, ни в коем случае я не хотел намекать на какой-либо допрос. Мне достаточно видеть вас, чтобы понять, что все, что вы делаете, может быть только благородным и прекрасным». Последнюю фразу Де Крессе произнес явно, перебрав с патетикой, и девушка невольно улыбнулась удивительной лучезарной улыбкой. «Но простите, если у меня появляются некоторые вопросы», — произнес Де Крессе уже более серьезно. «Согласитесь, не ожидаешь встретить на военной дороге там, где не ровен час столкнешься с бандитом, такую девушку, как вы?» «Все это немного странно, и поэтому вполне естественно, что я мог задать, быть может, не слишком красивые вопросы». «Мой брат давно уже не живет дома, и я очень хотела его навестить. Мы встретились в Венте-Валериас, а потом я направилась к себе домой. Но вот видите, к сожалению, все вышло весьма печально». «А где же ваш дом? Простите еще за один нескромный вопрос». «Я живу в Лериде». «В Лериде?» — воскликнул Де Крессе. Но это же вражеская территория. Простите, я хотел сказать, территория, которая контролируется испанскими войсками. Да, сударь. А что же вас здесь удивляет? Я испанка и живу в Испании, в своем родном доме у моего отца. Что вы находите здесь странного? Нет, ничего странного. Только как вам удалось проехать через испанские и французские посты? Я же вам говорю, мне очень хотелось увидеть моего брата. А мои слуги хорошо знают обходные тропинки. Так я и оказалась здесь. И, наверное, уже спокойно вернулась бы к ночи к себе домой, если бы не эта ужасная встреча с бандитами на дороге. «Вы живете в Лериде?» — повторил де Крессе, так и не придя в себя от изумления. «А как же вы вернетесь теперь домой без слуг, без сопровождения?» «Я не знаю, сударь. Если Бог будет милостив, я доеду, а если нет, у меня есть маленький пистолет, и я застрелюсь, но не допущу, чтобы меня схватили бандиты». «Нет-нет, этого невозможно допустить!» — воскликнул с жаром Анри, сам не зная, что он собирается предпринять. Инесса посмотрела на него и тихо произнесла. «Что же вы сделаете?» «Я провожу вас до дома», — воскликнул де Крессе. «До дома?» Брови красавицы чуть приподнялись от удивления. «Да, до дома, я решил». Инесса чуть улыбнулась и проговорила. «В вашем мундире, сеньор офицер, вы можете въехать в Лериду только в качестве пленника, а я думаю, что вам этого бы не хотелось. Я переоденусь и возьму одежду одного из убитых бандитов. А может быть, если уланы уже нашли место, где погибли ваши слуги, то одного из ваших слуг. Но в таком случае, сударь, вы подвергаетесь смертельной опасности». «Думаю, я не сообщу вам ничего нового, если скажу, что по закону войны солдат или офицер, снявший свой мундир и переодевшийся в гражданскую одежду, считается шпионом, и, следовательно, его не берут в плен, а расстреливают на месте». «Я это прекрасно знаю. Но, если не ошибаюсь, вы сказали, что один из ваших слуг был немой. Может быть, я сойду за него?» Инесса задумалась. «Нет, я не могу принять этот дар. Вы и так спасли меня. Если вы это сделаете, то подвергнете вашу жизнь и даже честь огромной опасности». «Я готов на это», — с жаром воскликнул Анри. «Готов». «Сударь, вы же меня совершенно не знаете. Стоит ли идти на смертельный риск ради незнакомой девушки, которую вы встретили на дороге?» Анри чувствовал, как его сердце колотится, и как что-то сильное, мощное охватило все его существо. «Вы не незнакомая девушка. Вы самая прекрасная в мире девушка. И, я уверен, самая благородная». Инесса чуть вспыхнула румянцем. Ясно было, что подобные слова не произносят просто так. Она опустила глаза, и с минуту оба молчали. «Вы очень храбрый и благородный человек, но подумайте еще раз». «Я подумал и твердо решил». Снова где-то с минуту царило молчание, а потом Инесса подняла на молодого офицера взгляд и промолвила. «Если таково ваше решение, я буду благодарна вам за этот поступок, достойный истинного рыцаря. Но еще раз хочу сказать, что это не шутка, вы действительно подвергаетесь смертельной опасности. Благодарю вас, синьорита, за то, что вы согласились. Не знаю, чем все закончится, но я знаю, что те часы, которые я проведу подле вас, будут самыми прекрасными в моей жизни». Инесса была взволнована. Она стояла молча и только изредка поглядывала на молодого офицера. Анри же в каком-то опьянении восторга с жаром пожирал глазами лицо прекрасной испанки. «Де Крессе, а вот и мы!» — раздался крик Монтегю чуть ли не под его ухом. «Вы что, ничего не видите вокруг себя?» Анри обернулся на голос товарища, чувствуя себя школьником, которого поймал со шпаргалкой учитель, и увидел, что к нему приближается Монтегю, а за ним, в сотни шагов позади, едет весь отряд «Улан» в полном составе. Возбужденный, веселый Монтегю подъехал вплотную к Декрессе и, смеясь, проговорил. «Пока вы тут ворковали, мы разобрались с оставшимися бандитами, и наши добрые поляки даже захватили одного из них». Уланы были уже совсем близко. Веслов подъехал первым и сказал, весело улыбаясь. «Пан капитан, докладывает старший вахмистр Гроховский. Всех порубили. Только один гаденыш, кажется, ушел. Зато одного, вроде бы, их главного взяли». Монтегю вмешался в разговор и пояснил. «Один из бандитов, который занимался тем, что обчищал мертвых слуг, увидел Улан издалека и успел ускользнуть в густой лес. Его, увы, не нашли. Зато захватили вот этого красавца». С этими словами Монтегю указал на связанного по рукам бандита с кривым носом и с серьгами в ушах, которого тащили на веревке Уланы, как древние польские воины, плененного в степи татарина. «Уланы подобрали убитых слуг и взяли их коней», — продолжал Монтегю. «Всего у бандитов было 8 лошадей, да 2 лошади слуг, итого 10 прекрасных скакунов и куча оружия. Вы, надеюсь, будете не против, если мы отдадим все эти богатства нашим храбрецам. Я думаю, что они смогут получить за них неплохие деньги. Некоторые кони просто великолепны». «Конечно, конечно», — воскликнул Анри. «Ну, а что ваша красавица едет с нами в Сарагосу?» Все так же весело продолжал Монтегю. «Я уже вижу, Анри, что вы взяли ее под свое покровительство». Лицо Анри посерьезнело, и он негромко произнес, обращаясь к Монтегю. «По этому поводу я хотел бы переговорить с вами наедине». Монтегю улыбнулся и, спрыгнув с коня, поводья которого отдал слуге, отошел в сторону. «Признайтесь, Анри, — засмеялся Монтегю, — вы хотите остаться наедине с этой красоткой?» «Вы почти угадали», — очень серьезно произнес Декрессе. «Я действительно хотел бы проводить ее до дома». «Но мы же вам не помешаем», — по-прежнему смеясь, ответил Монтегю. «Честное слово. В нужный момент мы отвернемся». «Монтегю, вы меня не поняли. Эта девушка живет в Лериде». Адъютант посмотрел на Анри как на сумасшедшего и, секунду помолчав, совершенно ошарашенно произнес. «В Лериде?» «Да, Монтегю, в Лериде». «Так значит, она шпионка?» «Послушайте, Монтегю, неужели эта прекрасная девушка может походить на шпионку? Что вы несете?» «А что, по-вашему, шпионки должны быть обязательно корявые и без одного глаза?» «Нет, конечно. Но я клянусь вам, что эта девушка столь же благородна, как ее облик. К тому же это графиня Вигуэра, дочь коменданта Лериды». Монтегю смотрел на своего собеседника в совершенной растерянности. «Дочь коменданта Лериды?» — произнес он медленно, растягивая каждый слог. «Декрессе, вы выбрали себе оригинальную возлюбленную. Но даже если вы сошли с ума, я вроде как остаюсь в добром здравии. Вас же убьют. Как вы сможете поехать вместе с ней? А если не убьют, то точно бросят в темницу. Вы что, не знаете этих спаниошей? Во-первых, я не сдамся в плен живым», — уверенно произнес Декрессе. «Во-вторых, один из слуг этой девушки был немым, и я постараюсь сойти за него. И, наконец, самое главное с точки зрения службы. Я сделаю даже больше того, что приказал генерал Сюше. Я проведу рекогносцировку до самой крепости. И более того, я войду и в саму крепость». «А прекрасная графиня вас не выдаст? Почему вы так уверены в этой девчонке, которую мы встретили полчаса назад?» «Не знаю, Монтегю. Мне кажется, Я прочитал это в ее глазах. Я уверен, что она не выдаст меня. А если выдаст, тогда мне лучше и не жить на свете. Андрей, я не думал, что вы сумасшедший. Может, возьмем лучше ее с собой как пленницу, привезем в Сарагосу, ну а там уж... Андрей с таким гневом взглянул на адъютанта, что тот невольно осекся. Ладно, ладно, я пошутил. Отпустим ее. Пускай добирается как хочет. Нет, Эврар, это будет недостойно. Позвольте, я сделаю то, что сказал. Молодые офицеры спорили еще около четверти часа. Но Анри выказал столь непоколебимую решимость, что Монтегю в конечном итоге махнул рукой и вместе с уланами начал собирать Декрессе в дорогу. К этому моменту весь отряд уже давно спешился. Уланы осматривали захваченных лошадей, оружие и разбирали кое-какую одежду, снятую с убитых. Прежде всего сапоги, которые, как известно, на войне снашиваются мгновенно. Под руководством Веслова и по советам Инессы началось переодевание Анри. Ему постарались придать максимальное сходство с немым слугой Пепе. Солдаты зубоскалили, хоть и снаряжали молодого офицера на опасное предприятие. В армии всегда смеются при виде чего-то забавного, что бы ни ждало впереди. Поэтому, когда Анри переоблачился в коричневые панталоны, короткие сапожки с огромными шпорами, коричневую чекету с какими-то немыслимыми побрякушками, повязал на голову красный платок и нахлобучил диковинную шляпу, хохотали все — и офицеры, и уланы. Засмеялась даже прекрасная Инесса, которая до этого все время хранила строгое и серьезное выражение лица. Веслов, как самый опытный в вопросе лошадей, сказал, что Анри нужно взять одного из захваченных коней. Они были почти совсем свежие, если не считать, конечно, недавней бурной скачки, усталость от которой уже прошла. Кони же офицеров и улан все были утомлены утренними поисками бандитов и почти целым днем, проведенным на марше. «Только жеребец», — грозно произнес Веслов, когда кто-то из улан подвел неплохую кобылу, захваченную у бандитов. «Капитан, я вас уверяю, только жеребец. Не берите себе кобылу. И мерина тоже не надо». Старый воин, придирчиво осмотрев всех лошадей, выбрал замечательного гнедого жеребца, на котором был один из бандитов. «Вот этот», — похлопал его по холке Веслов. Было решено, что шестеро улан вместе с Весловым сопроводят Инессу и Анри до речки Синки, за которой начинается вражеская территория. В это время Монтегю с основной частью отряда разобьют бивак прямо на том самом месте, где они сейчас стоят. Заодно допросят пленного. Шестеро улан и Веслов будут сутки ждать возвращения Анри в условленном месте. Если Анри за это время не вернется, то отряд попытается провести разведку боем на Лириду. А пока в течение следующего дня основная часть отряда вместе с Монтегю займется изучением окрестностей и подходов к Синке.